Я рассмотрю сначала учение дуалистов и попытаюсь представить вам их взгляд на душу и ее судьбу. Затем противоположную систему. И, наконец, постараюсь найти ту гармонию, к которой нас приводит не дуализм. Первые говорят, что так как душа отлична от ума и тела и не состоит из акаши и праны, то она должна быть бессмертна. Но почему должна? Что мы понимаем под смертью? Под смертью мы понимаем просто разложение. Разложение возможно только для таких вещей, которые представляют собой результат соединения. Все составленное из двух или нескольких частей должно рано или поздно разложиться, то есть умереть. То же, что не является результатом соединения, не способно к разложению, или другими словами, умереть не может. Только оно бессмертно, только оно существует вечно. Никто никогда не видел, чтобы что-нибудь было создано из ничего. Все, что мы знаем, представляет собой соединение в новых формах вещей, уже существовавших раньше. Если это так, то душа человека, как простой элемент, должна существовать от вечности и будет вечно существовать. Даже лишившись тела, душа будет продолжать жить. Согласно ведантистам, когда тело перестает жить, жизненные силы сосредотачиваются в его уме. Ум обращается в прану. Прана входит в душу человека, и душа выходит из тела, как бы одетая в то, что они называют тонким, умственным или духовным телом. Называйте его как хотите. В этом теле находятся самскары человека.